Марта. В командировку я все же решила поехать. В конце концов, мы же взрослые люди. Не буду же до конца жизни прятаться. Тем более это не я накосячила. Так что если им нужно, пусть и прячутся сами. Сама поездка была рассчитана на неопределенное количество дней. Надежда Георгиевна попросила попробовать подписать контракт. Но если будет что-то не так, уезжать. Это не могло не радовать. Всегда приятно знать, что у тебя имеются отходные пути. Тем более задерживаться я не планировала. Еще чего. У меня Тишка один дома. Да и Ярослав болеет. Кстати, о парне. Наши с ним отношения перешли на новый уровень. И он мне безумно нравится, как и наше общение. Это так приятно, когда просыпаешься, а тебя уже ждет сообщение или пишешь его сама. А в течение дня? Это же прекрасно, что есть тот, кому можешь написать, как тебя все достало. И самое главное, он выслушает и пожалеет. Очень важно иметь такого человека, которому можно написать в любой момент, а он вместе с тобой и порадуется, и поддержит, если тебе плохо. Приятное ощущение легкости, неизвестное мне ранее, необычное, волнительное и такое теплое, что улыбка сама собой появляется на лице. В родной город я приехала на автобусе. Волновалась ли? Конечно. С Игорем Валентиновичем я встречалась всего два раза, и то мельком, так что был шанс, что он меня и не узнает. Но вот с Пашей там столкнуться совсем не хотелось. А со Светой так тем более. Интересно, их свадьба уже прошла? Я что-то совсем запуталась в днях. Да и как-то давно перестала обращать внимание на последние сообщения. В голове сохранился лишь факт того, что они были, а вот содержание как-то смазалось. Хотя это и не важно. После того, как в моей жизни появился Ярослав, неожиданно дошло, что с Пашей меня бы ждала пресная жизнь с постоянными изменами. А теперь у меня есть шанс сделать свою жизнь такой, как я сама хочу. И может, даже не Ярослав будет рядом, но этому человеку буду безусловно благодарна за то, что разбудил меня и вытащил из придуманного мира, где я грустила, по нарисованному образу Паши. Ведь в большинстве своем при расставании мы страдаем больше по вымышленным событиям, которых, может быть, и не произошло бы. Вот такие вот песочные замки, которые разбиваются от малейшего дуновения ветерка. В городе лил дождь, так что из автобуса я выходила с зонтиком. Со мной была небольшая дорожная сумка, которая вполне могла сойти за дамскую. С Костомаровым еще вчера договорились встретиться у него дома. Меня туда ни разу не приглашали и не возили, но была наслышана об этом месте. Паша дом отца не любил, называл его мрачным и холодным, так что, надеюсь, бывшего там и не будет. С вокзала я взяла такси. Не хотелось шататься под дождем, да и боялась встретить знакомых. Городок у нас маленький. Если кто-то увидит меня, то через полчаса все будут знать о том, что я в городе. А оно мне надо? Нет, однозначно нет. Пока ехала в машине, наблюдала в окно за пейзажем. Заметила несколько новых магазинов. А так ничего не изменилось. Есть ли я тут или нет меня, город это не волнует. Он как жил, так и живет дальше по своим законам. Дом Игоря Валентиновича был большим и мрачным. Вот бывают дома, от которых идет неприятная аура. Этот был именно таким. От него шла неприятная и темная энергия. Еще и тучи как будто над ним еще больше сгущались и поливали все вокруг холодными косыми струями воды. Что меня еще удивило, так это высоченный забор, а возле ворот стояла будка охраны. Как все серьезно! Но зато хоть не стоять под дождем и не ждать, пока тебя откроют. Забежала под козырек будки, как только расплатилась за дорогу и вышла из автомобиля. В окно выглянул усатый мужчина и строго спросил. «По какому вопросу?» «Паспорт». Я с тоской посмотрела вслед уезжающей машине, которая весело разбрызгивала лужи. Сейчас бы с удовольствием мчалась с ним обратно на вокзал, а потом домой к Тишке и Ярославу. Вот как бывает, стоит поменять окружение, как понимаешь, что ты находишься там, где нужно. И вообще, приеду и займусь поиском квартиры в ипотеку. Лучше уж жить в своем жилье, чем платить чужому дяде. Услышав грозное покашливание мужчины напротив, поняла, что зависла в своих мыслях. А от меня вообще-то ждут ответа. Я к Игорю Валентиновичу по рабочему вопросу. Мы договаривались о встрече. Он должен меня ждать. Вот паспорт. Минуты две мужчина внимательно рассматривал мой документ, как будто пытался там что-то найти. Потом пригласил пройти в будку, где проверил сумку и меня, а то вдруг наврежу драгоценному шефу. Если при каждом посещении отца Павлу приходилось проходить такую же процедуру, то уже не удивляюсь его нелюбви к этому месту. Когда мне, наконец, открыли ворота и пригласили пройти в дом, то не поверила своему счастью. Наконец-то! Быстрее сделаю дело, быстрее уеду. Дом был еще более мрачным, чем казался снаружи. Дождь все так же лил, как из ведра. Даже зонтик меня особо от него не спас. Так что домоправительница, которая меня встречала, окинула долгожданного гостя презрительным взглядом. Ну, мне по барабану. Я сюда приехала работать, а не нравится другим. Пальто было сброшено в руки женщины, сама разулась и переобулась в черной туфли-лодочке, которую брала с собой. Тапочки на деловой встрече как-то не камильфо, а ходить в уличной обуви по дому мне совесть не позволит. «Игорь Валентинович ожидает вас в кабинете», — пренебрежительно бросила мне женщина. «Я бы, конечно, для начала хоть руки помыла в дамской комнате». Да волосы с макияжем поправила после дороги. Но хозяин барин. Да и если честно, самой хотелось поскорее отстреляться и свалить. Так что выпрямила спину и пошла за женщиной вглубь дома. «Добрый день», — поздоровалась с мужчиной, входя в кабинет. Домоправительнице уже и след простыл. Видимо, сбежала до того, как пересечься взглядом с хозяином дома. Игорь Валентинович сидел в кресле и внимательно за мной наблюдал. На миг показалось, что я для него подопытный кролик или букашка, за которой ему нравится следить. Скучно ему, видимо, здесь одному. Вот и устраивает раз в месяц показательные игры для нашей компании. «Добрый день», — ответил мужчина, вставая и отодвигая мне стул напротив себя. «Присаживайтесь». «А Людмила куда делась? Или Мария? Не помню уже. Девушки у вас так быстро меняются, что я не успеваю к ним привыкать». «Не знаю, кто с вами работал раньше, но меня зовут Марта. Не собираюсь в ближайшее время никуда уходить. Так что если сработаемся, то работа у нас будет долгой и плодотворной», — произнесла, мило улыбаясь и садясь напротив хозяина кабинета. «Похвально, похвально», — приподнял брови мужчина от удивления. Пока он барабанил ногтями по столу и изучающе рассматривал меня, я наблюдала за ним и искала сходство с Пашей. Вот такая же улыбка промелькнула, вот складка возле лба, и хмурился он так же. Когда игра в гляделки мне надоела, решила, что пора переходить к делу. Достав из сумки папку с документами, приступила к тому, для чего приехала. Полчаса я рассказывала, как Игорю Валентиновичу повезет, если его документацией будет заниматься именно наша контора. Ждала возражений, но мне никто не мешал. А в конце пламенной речи даже похлопали. «Вот это я понимаю, профессионализм! Браво! А то приезжали какие-то профурсетки, которые, боюсь, даже не понимали, что означает дебет с кредитом. Договор с вашей фирмой я подпишу, но хочу, чтобы моими делами занимались именно вы». «Желание клиента — закон», — мило улыбнулась, все еще не веря, что контракт я выиграла. Когда последние бумаги были подписаны и аккуратно сложены, я попрощалась с Костомаровым, обменявшись телефонами, и пошла к выходу из кабинета. Но этот чудесный день не мог быть таким до конца. В дверях я столкнулась с Павлом. «Марта?» — удивленно спросил бывший жених, придерживая меня за плечи. «Паша?» — вторила я ему и про себя думала, какого я не ушла пару минут назад. От былого вдохновения и радости не осталось и следа. «Вы что, знакомы?» — подозрительно посмотрел на нас Игорь Валентинович. «Так давно, что это уже неправда», — нервно улыбнулась я. «Мне уже пора. До свидания». Я выскочила за дверь, как ошпаренная. Чувствовала, как жар прошелся по телу с головы до ног, а лицо 100% покраснело. «Марта, подожди меня на выходе. Я тебя подвезу», — выглянул из закрытой двери Павел. Мне не хотелось никого ждать, зато было отчетливое желание просто скорее исчезнуть отсюда. Но это так малодушно. В конце концов, мы взрослые люди. Нам давно пора поговорить и жить дальше. Отдельно друг от друга, желательно как можно дальше. Я спокойно дождалась Пашу возле будки охранника. Долго он не отсутствовал, так что вскоре я уже устраивалась в теплом салоне, который так знакомо пах сандалом и еще чем-то мускатным и вкусным. «Тебя домой?» — тихо спросил Павел, устраиваясь рядом. Я же невольно обратила внимание на кольцо на правой руке. «Нет, отвези меня на вокзал, пожалуйста. Поздравляю со свадьбой». «Спасибо. Ты прости, я...» «Не стоит», — выставила руку, останавливая его. «Что было, то прошло. Ты хоть счастлив?» Не могла не спросить. Хоть и стало уже немного легче, но все равно душа болела. Паша задумался, смотря на меня. Пауза длилась долго, а после нее он тихо произнес: «Наверное». И стоило оно того, если человек даже не может сказать, счастлив он или нет. Никогда не понимала, зачем они ищут чего-то. Не зря же говорят, от добра добра не ищут. Зато мне стало совсем хорошо. Поняла еще раз: все, что не делается и происходит, к лучшему. Даже если иногда хочется выйти кричать от боли и безысходности. В конце концов, что нас не убивает, делает только сильнее и выносливее. На вокзале искренне попрощалась с Павлом и ушла в новую жизнь, плотно закрыв дверь воспоминаний и обид навсегда. Тут как раз и звонок поступил от Ярослава. Как чувствует, что я уже свободна. «Привет, ты как? Работаешь еще?» — завалил он меня вопросами. «Не-а, собираюсь уже домой ехать. Сейчас буду билет покупать». «Подожди, не покупай», — горячо произнес он. Меня Лёшка как раз в твой город послал за товаром, так что заберу тебя. Звонил, думал, встретимся, а оказывается, тебя домой заберу». «О, какое отличное стечение обстоятельств! А где мне тебя ждать?» «Жди на вокзале. Нечего под дождем ходить», — настоятельно проговорил он. «Жду», — радостно ответила и отключилась. «Неужели вот она, светлая полоса?» И контракт подписала, и с Пашей поговорила, и Ярослава скоро увижу. Даже серость вокруг дарила не ощущение безысходности и тоски, как раньше, а напоминала теплый кашемировый плед, в который захотелось закутаться вдвоем с любимым человеком и пить теплое какао.